Высоко над владениями Моргота парили Торандор и его витязи, и, увидев безумие волка и близкую гибель Берена, они примчались именно тогда, когда мощь Ангбанда вырвалась из тенет сна. Орлы подхватили Берена и Лутиен и унесли высоко под облака. Под ними загрохотал гром, взметнулись молнии и содрогнулись горы, огонь и дым исторглись из Тангородрима, и пылающие громы разлетелись далеко, неся гибель землям, и трепетали Нолдоры в Хифлуме. Торандор же держал путь высоко над землей по путям поднебесным, где всегда сияет обнаженное солнце и бродит луна среди ясных звезд. Так пролетели они над Дорну Фаунглифом и над Таурну Фуином, и над сокрытой долиной Тумладен. Не было ни облаков, ни тумана, и Лутиен, взглянув вниз, увидела под собой подобное белому свету, исходящему из глубин зеленого камня, сияние Гондолина Дивного, где правил Тургон. Но она рыдала, думая, что Берен обречен. Он не открыл глаз, не произнес ни слова и ничего не знал об этом полете. Наконец орлы принесли их в Дориаф и спустились в ту самую лощину, откуда некогда в отчаянии ушел тайно Берен, покинув спящую Лутиен. Там орлы положили рядом Берена и Лутиен и вернулись на вершины Криссаэгрима, в свои высокогорные гнезда. К Лутиен же явился Хуан, и они вдвоем выхаживали Берена, как прежде, когда она излечивала его от ран, нанесенных Куруфином. Эта рана, однако, была тяжела, и в ней остался яд. Долго Берен был недвижен, и дух его блуждал у темных смертных рубежей, постоянно испытывая муку, которая гнала его от видения к видению. И вдруг, когда надежды Лутиен почти иссякли, он очнулся и увидел над собой листья, заслонявшие небо, и услышал под листьями нежно и тихо певшую рядом с ним Лутиен Тинувель. И снова была весна. Впоследствии Берен был прозван Эрхамион, что означает «однорукий». Страдание запечатлелось в его чертах. И все же он был возвращен к жизни любовью Лутиен, и восстал, и вновь они вдвоем бродили в лесах. Не спешили они уходить из этих мест, что казались им дивно прекрасны. Лутиен и вовсе желала вечно бродить и не возвращаться, забыв свой дом и род, и все величие эльфийских владений. Был вначале счастлив и Берен, но не мог он забыть о клятве вернуться в Менегрод, да и не хотел навеки разлучать Лутиен с Тинголом, ибо он верен был закону людей, считая опасным противиться воле отца, разве только в крайней нужде. Казалось ему также неподходящим, чтобы Лутиен, столь царственная и прекрасная, жила всегда в лесу, подобно грубым и невежественным людям-охотникам, чтобы она была лишена крова, почета и тех дивных вещей, что составляют наслаждение владычиц эльдоров. Потому он вскоре переубедил ее, и они покинули бесприютные земли, и Берен вошел в Дориаф, ведя Лутиен домой. Того хотела их судьба. Недобрые дни настали в Дориафе. С тех пор, как исчезла Лутиен, скорбь и безмолвие завладели им. Долго разыскивали ее, и все напрасно. Говорят, что именно тогда пустился в скитание Дайрон-песнопевец, и больше никто его не видал. Это он, прежде чем Берен пришел в Дориаф, создавал для Лутиен песни и музыку для танцев. Он любил ее и все свои мысли о ней воплотил в своей музыке. Он стал величайшим певцом к востоку от моря. И имя его называли даже прежде имени Маглора, сына Феанора. В бесплодных поисках Лутиен Он прошел страшными тропами и, перевалив через горы, пришел на восток Среднеземья, и там много веков над темными водами слагал он плачи о Лутиен, дочери Тингола, прекрасней которой не было в мире. В то время Тингол обратился за советом к Мелиан, но она отказала ему, прибавив, что рок, разбуженный им, должен довершить свое дело. Ему же остается ждать. Но вот прослышал Тингол, что Лутиен оказалась далеко от Дориафа, ибо пришли к нему вестники от Целегорма и сообщили, что Фелагунд и Берен мертвы, а Лутиен находится в Наргофронде. И Целегорм хочет взять ее в жены. Разгневался Тингол и выслал соглядатаев, замышляя войну с Наргофрондом. И так узнал он, что Лутиен вновь бежала, и что Целегорм и Куруфин изгнаны из Наргофронда. Тогда он заколебался, ибо сил его было недостаточно, чтобы сражаться с семью сыновьями Феанора. Но он послал в Химринг, дабы потребовать помощи в поисках Лутиен, раз уж Целегорм не отослал ее в дом ее отца, не смог сохранить ее. Но на севере его владений посланцы встретились с внезапной и грозной опасностью — нападением Кархарота, волка Ангбанда. В безумии своем примчался он с севера, рыская в поисках добычи, пересек Таурнуфуин в восточной его части и ворвался в верховье Эсгалдуина, подобный всепожирающему огню. Ничто не могло удержать его, и мощь Мелиан на рубежах Дориафа не остановила его, ибо гнала его судьба, да еще Сильмариль, который нес он в себе же на муку. Так явился он в нетронутые леса Дориафа, и все бежали в страхе. Из всех посланцев уцелел лишь Маблунг, королевский военачальник, и он принес Тингулу страшные вести. В тот черный час вернулись Берен и Лутиен, и вести об их приходе, опережая их, вихрем ворвались в наполненные скорбью жилища. Они пришли к вратам Менегрота, и множество народа сопровождало их. Тогда Берен привел Лутиен к трону Тингола, отца ее, и тот взглянул изумленно на Берена, коего почитал умершим. Но не было в его сердце любви к Берену из-за несчастий, которые тот навлек на Дориаф. Берен же преклонил пред ним колено и молвил: «Вот я вернулся, как и обещал. Я хочу получить то, что было обещано». И ответил Тингол: «Что же твой поход и твоя клятва?» «Все исполнено», — сказал Берен. «Сильмариль сейчас в моей руке. Покажи», — велел Тингол. И Берен протянул к нему левую руку, медленно разжав пальцы, но была она пуста. Тогда вскинул он правую руку, и с тех пор называл себя Камлост, пустая рука. Тогда Тингол смягчился, и Берен сел слева у подножия его трона, а Лутиен справа. И они поведали с начала до конца всю историю похода за Сильмариллем, а все слушали и дивились. И показалось тогда Тинголу, что человек этот не похож на прочих смертных и велик в царстве земном. Любовь же Лутиен — дело дивное и небывалое, и понял он, что ничья сила в мире не может противостоять их судьбе. И он сдался, и пред троном отца Лутиен Берен взял ее в жены. И все же радость в Дориафе, вызванная возвращением Лутиен, была омрачена, ибо, узнав причину безумия Кархарота, все ужаснулись еще более, поняв, что эту опасность питает грозная мощь священного камня, и тяжко будет одолеть ее. Берен же, услышав о нападении волка, узрел, что цель его еще не достигнута. И так как день ото дня Кархарот все более приближался к Менегроту, решено было готовить охоту на волка, опаснейшую из всех охот, о которых повествуют предания. На эту охоту вышли Хуан, пес Валинора, Маблунг, тяжкая рука, Белег, могучий лук, а также Берен, однорукий, и Тингол, владыка Дориафа. Они выехали на рассвете и переправились через Эсгалдуин. Лутиен же осталась позади, у врат Менегрота. Черная тень накрыла ее, и почудилось ей, что солнце угасло и потемнело. Охотники повернули на север, потом на восток, и, следуя по течению реки, в сумрачной долине на северном ее берегу, где Эсгалдуин грохотал водопадом по каменным ступеням, отыскали Кархарота. Он лакал воду у подножия водопада, утоляя неистребимую жажду, и подвывал. И так они поняли, что он здесь. Он же, почуяв их приближение, не стал нападать сразу. Злобная хитрость пробудилась в его сердце, где боль на мгновение была усыплена сладкой водой Эсгалдуина. И пока они приближались, он нырнул в густой кустарник и затаился там. Охотники же расставили вокруг стражу и выжидали, а тени в лесу росли. Берен стоял рядом с Тинголом, и вдруг увидали они, что Хуана нет с ними. Затем из зарослей донесся громкий лай. Хуан, потеряв терпение и желая увидеть волка, один отправился поднять его из укрытия. Кархарот, однако, ускользнул от него и, пробравшись через колючие заросли, внезапно прыгнул на Тингола. Берен бросился на него с копьем, но Кархарот выбил копье и, повалив Берена, вонзил зубы в его грудь. В это мгновение Хуан прыгнул из зарослей на спину волка, и они покатились в яростной схватке. И не бывало в мире подобного поединка пса с волком, ибо в лае Хуана слышались голоса рогов Ороме и гнев валоров. В вое же Кархарота были ненависть Моргота и злоба, что беспощаднее стальных клыков. И от шума схватки камни раскололись, обрушились и преградили дорогу водопаду. Они бились до смерти, но Тингол не видел этого, ибо стоял на коленях перед тяжко раненым Берином. И убил Хуан Кархарота, но в сей час в густых лесах Дориафа исполнилось давнее предначертание, и был он смертельно ранен, и яд Моргота проник в него. Тогда он пришел и, рухнув рядом с Берином, заговорил в третий раз и перед смертью простился с Берином. Тот ничего не сказал, лишь положил руку на голову пса, и так они расстались. Тут явились Маблунг и Белег, спеша на помощь Тинголу, но когда увидели они, что случилось, то отбросили копья и зарыдали. Затем Маблунг взял нож и вспорол брюхо волка. Внутренности его были словно выжжены огнем, но рука Берена, сжимавшая Сильмариль, осталась нетленной. Когда, однако, Маблунг коснулся ее, рука рассыпалась в прах, и обнажился Сильмариль. И сияние его наполнило окружавший их темный лес. С трепетом, не мешкая, взял Маблунг камень и вложил в ладонь Берена. И Берен, коснувшись Сильмариля, встал и высоко поднял его и просил Тингола принять его. «Достигнута цель похода, и жребий мой свершился», — молвил он и более не произнес ни слова. На носилках несли они Берена Камлоста, сына Бара Хира, и рядом с ним лежал пес Хуан. И к ночи вернулись они в Менегрот. Они шли медленно, и у носилок пылали факелы, и у подножия бука Хири Лорн встретила их Лутиен. Она обняла и поцеловала Берена и велела ждать ее за Западным морем. И Берен взглянул в ее глаза, прежде чем дух покинул его. Свет звезд померк, и вмиг тот тьма снизошла на Лутиен Тинувель. Так окончился поход за Сильмарилем. Но песнь Лейтиан, освобождение от оков на этом не кончается. Ибо волей Лутиен дух Берина ожидал ее в чертогах Мандоса, не желая покинуть мир, пока Лутиен не придет проститься с ним на мрачные берега внешнего моря, откуда смертные уходят, чтобы никогда не вернуться. Дух же Лутиен погрузился во тьму и покинул ее тело. И оно подобно было цветку, что срезан внезапно и лежит на траве, еще не успев увянуть. Посидел тогда Тингол, словно вступил в зимние годы старости смертных. Лутиен же явилась во владение Мандоса, где вдали от западных чертогов на краю мира предназначено быть Эльдором. Там ожидающие сидят в тени своих мыслей. Но красота ее превосходила их красоту, а печаль была глубже их печали. И она преклонила колени пред Мандосом и запела, и была эта песня прекраснее всех, что когда-либо слагались в мире, и печальнее всего, что когда-либо слышал мир. Неизменная и вечная поныне звучит она в Валиноре за пределами мира, и, внимая ей, скорбят валары. Ибо Лутиен сплела воедино две темы — печаль эльдоров и скорбь людей двух племен, что были сотворены Илуватаром, чтобы обитать в Арде, царстве земном, под бесчисленными звездами. Когда же она преклонила колени пред Мандосом, ее слезы пролились на стопы его, как дождь на камне, и дрогнул Мандос, чего не случалось с ним прежде и не случится никогда впредь. Потому он призвал Берина, и, как предсказывала Лутиен, в час его смерти они встретились вновь по ту сторону моря. Но не властен был Мандос возвращать в пределы мира умерших людей. Не мог он также изменять судьбы детей Илуватара. Потому он пришел к Манве, владыке Валаров, что правит миром именем Илуватара. И Манве в поисках совета погрузился в сокровенные глубины своего разума, где открылась ему воля Илуватара. Лутиен дан был выбор. За труды свои и муки она могла быть освобождена из-под власти Мандоса, уйти в Валимар и жить там среди валаров до конца мира, забыв все печали, что были ей познаны в жизни. Туда Берин не мог прийти, ибо валарам не дано было лишить его смерти, дара Илуватара людям. Либо же она могла вернуться в Среднеземье, взяв с собой Берина, и снова жить там, но кратки были бы их жизнь и радость. Тогда она стала бы смертной и вместе с Берином умерла бы вторично. Навсегда ушла бы она из мира, и память о ее красоте осталась бы только в песнях. Эту судьбу она и избрала, покинув благословенный край и отрекшись от родства с теми, кто жил там. И какое бы горе ни подстерегало Берена и Лутиен, судьбы их были соединены, и один путь увел их за пределы мира. И случилось так, что Лутиен, единственная из эльдеров, действительно умерла и покинула мир. Однако выбор ее объединил два племени, и она стала родоначальницей многих, в ком эльдеры даже сейчас, хоть мир изменился, видят подобие возлюбленной ими Лутиен, которую они потеряли.